и отпуск в Нью-Йорке у брата Ласло Яноша, разведенного окулиста, который держал у себя в квартире целую свору шнауцеров, гордость собачьих выставок. Для Курта это была первая поездка в Америку, и когда они в вечерних сумерках ехали в желтом такси из аэропорта, трясясь по плохим дорогам через каньоны из расцвеченных электричеством небоскребов, у него в глазах стояли слезы восторга. Вечера в театре, ночи в городе, выходные на природе. Ты помнишь? Учебник истории, в котором лишь несколько страниц склеены вместе, хотя каждый раз, когда они играли в эту игру, побуждаемые невысказанным беспокойством, воспоминания менялись по мере того, как грань между памятью и воображением стиралась или становилась ненужной. Так происходило почти всегда. А если нет, то была самбука, и многое можно было просто придумать. Для того-то, думал Ласло, такие напитки и существуют. В половине одиннадцатого он, наконец, позволил своим глазам открыться и посмотреть на дневной свет. Курт уже давно встал. Одеяло с его стороны кровати было отброшено, как будто он с нее спрыгнул. Ласло поплелся в ванную. Он чувствовал себя возбужденным и даже больным. Его пенис почти стоял, в левом ухе надсадно гудело, а с языка еще не сошел привкус огненной воды. Он встал под душ, хорошенько прокашлялся, чтобы очистить легкие, побрился, задев кадык, и полчаса спустя вошел в кухню с тремя клочками туалетной бумаги, приклеенными к коже его собственной кровью. Наклонившись над плитой, он съел круассан со сливочным маслом, проглотил по таблетке обезболивающего и витаминов, надел широкие серые брюки и льняную рубашку и вышел на улицу, чувствуя себя героем Хемингуэя, старым боксером, которого облагородила слабость и который силился выйти на ринг, чтобы провести последний решающий бой. В этот день нужно было уладить все оставшиеся дела. Именно поэтому он собрался поговорить с Франклином Уайли, хотя вовсе не был уверен в том, что хоть одно из его слов возымеет действие. Устыдит? Обнадежит? Было невозможно представить, а уж тем более принять как должное, что их многолетняя дружба закончится молчанием, тупыми взглядами взаимного непонимания. Он сел в метро на станции Монпарнас, сделал пересадку на Севастопольском бульваре и к полудню уже вышел в Пармантье. Во фруктовой лавке на углу улицы Жаккар он купил большой пакет вишни, потом пошел на улицу Дегерри и набрал код на входной двери. Но на пути к лестнице его выследила мадам Барбосб и замахала, чтобы он подошел к ней. Она видела его уже много раз, знала, что для Уайли он был все равно, что член семьи, и благоговела перед ним, как перед деятелем культуры, чье имя иногда мелькает в газетах, хотя не имела ни малейшего представления, чем именно он занимается. Она сказала, что месье Уайли вышел из дома рано, в 8 часов, когда сама она только пришла на работу. Мадам Уайли ушла через 2 часа после месье, чтобы поехать на обед к матери в Эпине, парижский пригород. «Мне следовало позвонить», — сказал Ласло, — «хотя...» Все это очень его удивило. В это время Франклин почти наверняка всегда был дома, работал, или валял дурака от безделья, или даже спал. Он предложил консьержке вишенку. Она смотрела на него, будто он мог, стоит направить разговор в нужное русло, поведать ей нечто скандальное, что она могла бы добавить к своей коллекции рассказов о семействе Уайли, чем могла бы развлечь соседей. «Дадите мне запасной ключ?» — спросил Ласло. Он ничего не имел против того, чтобы посплетничать, но случай был неподходящим. «Я положу вишню в холодильник, а то она станет невкусной. Как вам угодно, мсье». Она сходила в привратницкую и принесла ключ. Ласло с одышкой поднялся на 5-й этаж и вошел в квартиру. Она была старая, и в ней мало что изменилось с тех пор, как Уайли купил ее году в 78-м, 79-м. выбрав за высокие потолки красивую церковь перед окнами через дорогу и поток вечернего солнца.